Жильников и Пантелеев встали в прекрасном настроении, за чаем японец не на шутку ошарашил сидевшего с ним рядом Пантелеева. «А я перевел 120 строк», — шепнул он. «Когда?» — позабыв нужную предосторожность, чуть ли не закричал Ленька. «Утром», — ответил японец, — «встал 7 часов и перевел, и Гёте 2 стихотворения перевел. После чая япошка передал Пантелееву 3 листа исписанной бумаги». Пантелеев тотчас же засел за переписку перевода, дабы почерк не дал повода к сомнению в его самодеятельности. Ленька сидел у окна. Гейне вдохновил его, взбудоражил его творческую жилку. Ему захотелось самому написать что-нибудь. Окончив переписку, он засмотрелся на улицу. На углу улицы ржеусый милиционер в шлеме, хаке улыбался солнцу и стряхивал дождевые капли с непромокаемого плаща. Чирикали воробьи под лучами солнца, сырость тротуаров сделалась легким туманом. Леньке захотелось описать эту картину красиво и жизненно, и он написал, как смог. Голосят воробьи на мостовой, смеется грязная улица, на углу постовой мокрая курица. Потом он показал это стихотворение товарищам и Сашкицу. Всем стихотворение понравилось. Янкель взял его для одного из своих журналов. Пыльников утро провел в музее, составлял таблицу архитектурных стилей. Ионические и коринфические колонны, портики, пилястры и апсиды увлекли его. Ни он, ни Пантелеев ни разу за все утро не вспомнили о прачечной и разбитых стеклах. Гроза разразилась в обед. Если говорить точнее, первые раскаты этой грозы прокатились еще за полчаса до обеда. По Шкиде прошел слух, что в прачечной неизвестные злоумышленники уничтожили все стекла. В эту минуту 2 сердец тревожно забились, 2 пары глаз встретились и разошлись. А за обедом, после переклички, когда дежурные разносили по столам дымящиеся миски пшенки, в столовую вошел Викниксор. Он вошел быстрыми шагами, оглядел ряды вставших при его появлении учеников и, ни на ком не остановив взгляда, сказал: «Сядьте». Потом нервно постучал согнутым пальцем по виску, походил по столовой и, остановившись у стола по привычной своей манере растягивать слова, произнес: «Какие-то канальи выбили все стекла в прачечной». Глаза всех обедающих оторвались от стынущей манной каши и изображали знак вопроса. «Вышибли стекла в 5 окнах», — повторил Викниксор. «Ребята, это вандализм. Это проявление дегенератизма. Я должен знать фамилии негодяев, сделавших это». Ленька Пантелеев посмотрел на Сашку. Тот покраснел всем лицом и опустил глаза. Викниксор продолжал: «Это вандализм без стекла, когда у нас не хватает средств вставить стекла, разрушенные временем». Еле досидев до конца обеда, Сашка позвал Леньку. «Пойдем поговорим». Они пошли в верхнюю уборную. Там никого не было. Сашка прислонился к стене и сказал: «Я не могу, мы действительно были скотами». «Пойдем сознаемся», — предложил Пантелеев и закусил нижнюю губу. Пыльников секунду боролся с собой. Он надулся, зачем-то потер щеку, потом взял Ленку за руку и сказал: «Пойдем». По лестнице наверх поднимался Викниксор. Когда он прошел мимо них, Пантелеев обернулся и окликнул: «Виктор Николаевич». Викниксор обернулся: «Да». Отвернувшись в сторону, Пантелеев сказал: «Стекла в прачечной били мы с Ельховским». Наступила пауза. Викниксор молча, ошеломленный слишком скверным и скорым признанием. «Прекрасно», — произнес он, подумав. «Можете оба отправляться домой. Ты к матери, а ты к брату». Ударил гром. Сашка подошел к окну, закрыл лицо руками и съежился. «Виктор Николаевич», — визгливо прикричал он, — «я не могу идти, у меня мать больная. Я не могу». Пантелеев стоял возле Сашки, стиснув зубы и руки. «Извините, Виктор Николаевич», — начал было он. «Нет, без извинений. Отправляйтесь вон из школы, а через месяц путь зайдут ваши матери. Скажите спасибо, что я не отправил вас в реформаторий». И, повернувшись, он зашагал в апартаменты Эланлюм. Пантелеев проводил его взглядом и, хлопнув по плечу, Сашку сказал: «Идем, недотыканка».